Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, без чего не могла обойтись ни одна женщина. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Веретено. Некоторые предметы, которые были известны каждому, причем каждому практически в масштабах обитаемого мира, исчезли без следа и переместились даже не в область какую-то детскую или развлекательную, а ушли прямо-таки в область сказок. Ну, люди обычно представляют, как эти предметы выглядят, и даже иногда могут употребить их в каких-то устойчивых выражениях, но сам предмет и что с ним делать поставят их в тупик. Ярким примером таких предметов является веретено. Вплоть до самого нового времени любая женщина, и замужняя, и незамужняя, должна была прекрасно уметь управляться с веретеном. И даже если ты королева или какая-нибудь высокопоставленная дама, все равно тебе обязательно будет нужно веретено. Как-то ни странно, распространение веретен связано со специфическим распределением труда, которое мы имеем у древних народов и у многих народов даже средневекового и в некоторых случаях нового времени. На веретене обозначились очень сложные экономические процессы человечества. Что, собственно, такое веретено? Веретено представляет собой палочку. Иногда, с одной стороны, чуть заостренную. Все мы помним историю спящей красавицы, принцессы, которая укололась веретеном. И сразу же ясно, что уколоться веретеном было довольно распространенным явлением. Другое дело, что веретено обычно не заостряли с одной стороны. Заострение его – это необходимая технологическая деталь, но это заострение не в иглу. Но все равно, если есть острая часть, то можно ей поцарапаться, и, видимо, с женщинами это часто случалось. Так вот, зачем же острие? Дело в том, что веретено необходимо для наматывания нити, которую женщина делает из, допустим, шерсти, как правило. У женщины в одной руке должна быть прялка. Имеется в виду не автоматические прялки, знаете, такие с колесиками, которые сами крутятся. Все намного проще. Прялка – это часто просто палка. Она может быть какой-то более специфической, с какими-то выступами, может не быть, на ней может быть что-то типа гребешка, какие-нибудь острия, и на нее наматывается кудель, то есть, грубо говоря, налипается шерсть. Почему именно шерсть очень удобна для того, чтобы делать из нее нить? Дело в том, что на шерсти, ну, например, овцы, выступают такие небольшие усики во все стороны, и они сцепливаются с другими, если начать их сминать. Вот если их мять, эти усики совершенно переплетутся, и вы получите войлок. Войлок тоже хорошая штука, нужна для многих целей, но если просто сучить нить, скручивать ее, то она так и пойдет, будет дальше скручиваться, и вы получите длинную шерстяную нитку. Потом ее можно уже красить, а можно сразу шерсть покрасить. О том, как люди ткут, мы сейчас говорить не будем. Но если вы просто будете эту нить тянуть, она будет прилипать у вас к пальцам, будет спутываться. Ее необходимо сразу же наматывать на веретено. Но если наматывать их просто на палочку, то, опять же, палочка может шататься не то что вправо-влево, а куда угодно. Она легкая. Поэтому палочку необходимо утяжелить. И для утяжеления веретена используется специальный предмет, который называется пряслица. Пряслица – это маховичок на веретене. То есть, грубо говоря, кружок из чего-то относительно тяжелый, надетый на веретено. Чтобы этот кружочек надежно был закреплен, были разные способы. Его можно было приклеить, например, и это случалось довольно часто у дорогих веретен. Его можно было сделать вместе с веретеном из какого-нибудь одного материала. Но проще всего было снимать этот маховичок, потому что потом, может быть, проще стягивать в ту же сторону полученную нить. Но это только один из вариантов. И поэтому та часть веретена, на которую должно было надеваться пряслица, она обязательно должна была быть заострена. Вот об эту часть можно уколоться. Обычно традиционно считается, что чем тоньше веретено, тем тоньше нить. Хотя это не совсем так. Конечно, грубые, большие веретена – это точно для толстой нити. Но, в принципе, ты мог довольно толстую нить сучить и на тонкое веретено. Из чего делали веретена? Да из разных материалов. Самое распространенное, конечно, деревянное веретено. Если что, его можно подточить. Если сломалось, не жалко. Кстати, пряслица тоже иногда делали из дерева. Но все-таки дерево слишком легкое и не может в достаточной степени утяжелить веретено. Другой вариант для богатых древних дам – это костяные веретена и пряслица. Не знаю, насколько кость была удобна, все-таки она скользит, а мне кажется, нить не должна очень сильно скользить по веретену, но, тем не менее, их использовали. Это очень красиво, еще есть там слоновая кость досталась вообще потрясающе. Бывали даже стеклянные веретена с пряслицами. Это очень редко. Наверное, было очень красиво, но уронить их было очень легко. Так что дерево все-таки превалировало. Поэтому археологи, например, у древних культур, ну, в частности, у греков, у римлян, они очень редко находят веретена, но зато очень часто пряслицы. Пряслицы делали из чего угодно. Делали из глины, они разных форм, причем у разных культур. И можно даже иногда угадать, что это за культура, потому что пряслицы особенные. Некоторые делали парадные, непонятно зачем, но, видимо, таким пряслицам женщина могла пользоваться, когда пришли какие-то гости или на каких-то обрядах во время священных праздников. Например, у греков обнаружены пряслицы с росписью, пряслицы, покрытые черным лаком. Это совершенно непонятно для чего. Ну, а у культур попроще могли просто взять стенку сосуда, просверлить в ней дырку, вот пряслица и готова. Ничего особенно сложного в этом не было. Иногда даже не круглые, они могут быть квадратные, они могут иметь какую-то более сложную форму. И у каждой женщины, конечно, должен был быть большой набор этих пряслиц, потому что веретено, конечно, сломается, ты пряслица на нечто другое, но пряслицы, видимо, разбивались, укатывались. В общем, с ними могло произойти всякое. Иногда они как-то слабенько украшались какими-то очень простыми орнаментами, дырочками. Но, в общем, это очень практическая вещь. Нельзя сказать, что женщина гордится своим пряслицем. Как вело себя веретено, когда на него одета пряслица? Нужно было каким-то образом замотать нить так, чтобы она держалась на веретене, ну и хотя бы несколько колец, витков ее обвивалось вокруг веретена, а потом его даже можно не крутить, не обязательно подкручивать. Просто деревяшка будет у вас снизу болтаться. Нить сама закручивается, она становится все тверже. Чем больше она закрутится, тем лучше. Вместе с нитью крутится веретено с пряслицем, который у вас на ней висит. Получается такой волчок, такая самонаматывающая система. Но на землю этот волчок опускать нельзя, пряслица может разбиться. Ну и иногда, наверное, надо было как-то все это подправлять, ниже спускать витки нити, но просто вот в одной руке палочка, а в другой веретено с пряслицем. Почему их было так много? Это связано со спецификой производства ткани. В действительности ткань делать очень сложно. Так, чтобы ткань переплеталась, нужно довольно много времени провести возле ткацкого станка. И каждую нить нужно было часто протолкнуть отдельно, передернуть станок, подбить нить. Это целое дело, и этой нити должно было быть очень много. У каждой хозяйки должна быть запасена ее собственная нить. И если у женщины появляется свободное время, то женщина должна либо эту нить сучить, делать, изготавливать, либо из нее что-нибудь ткать. Для меня всегда таким примером была история про трех девиц, которые пряли поздно вечерком. Вот бы вышли девицы, поздний вечер, темновато, поболтать, песни попеть, ну, может быть, там, побегать. Нет, они придут или ткут. Сотни тысяч, миллионы женщин в разных культурах беспрерывно продолжали крутить веретено с пряслицем и продолжали делать эту нить. И в V веке до нашей эры, и в V веке нашей эры, и в X веке нашей эры, и даже еще кое-где и в XVIII, и в XIX веке, и даже в XX есть прекрасные фотографии норвежских мастериц, которые продолжают делать нить вручную уже в XX веке. Таким образом, из-за огромного количества женщин, которые в свое свободное время тратили на изготовление вот этой вот тонкой нити, у человечества вообще была в гигантском количестве одежды. Нет, конечно. Были области, в которых жили профессиональные ткачи. Были какие-то деревни или даже города, которые специализировались на ткачестве каких-то сложных или особо чем-то выдающихся тканей. Где-то выращивали прекрасных овец, и там сам Бог велел хозяйкам готовить эту нить и продавать ее куда-то вовне за бешеные деньги. Но нет, ткали все. И вот эта ткань среднего качества была доступна каждому. Редко в древности, ну, если это не крайний юг, а какая-нибудь хотя бы даже южная, центральная Европа, ну, и такая же соразмерная Азия, мы увидим, что люди ходят принципиально голыми. На них всегда есть какая-нибудь холстинка, плащик, туника, более сложная одежда. Ну, дальше уже все зависит от богатства. Вот эти миллионы женских рук, миллионы веретен, миллионы пряслиц, которые ежедневно крутятся и дают эту новую нить. Почему же сейчас люди даже иногда часто не знают слова «пряслица»? Веретено еще хоть как-то по сказкам до нас дошло. Надо было писать сказку про веретено с пряслицем. Тогда, наверное, было бы полегче. Потому что роль женщины изменилась. И с изменением роли женщины умерла вещь. Они начали заниматься другими работами. Женщина в семье перестала считать себя тем, кто должен обеспечить семью вообще всем. Ну, ладно, накормить членов своей семьи. Ну, ладно, убраться. Да и вокруг этих традиционных женских обязанностей идут дискуссии. Но еще заниматься каким-то домашним производством, тяжелым, ежедневным, это невозможно. Женщины стали работать. Они логично считают, что еще держать дом в порядке они должны, но что-то вырабатывать нет никогда. Ну и чем дальше, тем серьезнее этот процесс развивается, и поэтому ткань полностью ушла в промышленное или в кустарное производство, когда оно делается в художественных целях или развивается на специальных промыслах, да, на каких-нибудь исторических фестивалях или каких-нибудь этнографических представлениях. Мы можем увидеть женщину, которая держит в руках веретено и пряслица. Но на это все посмотрят мило. А как ловко она с ним управляется. Я, наверное, так не смогу. Это и прекрасно. Женщина становится свободнее, и уже никто не заставляет ее производить ткань, пока она может. Просто иди в магазин и покупай. Исчезло ли веретено? Ушло оно в мир сказок? Это практически так. Конечно, остаются реконструкторы, которые хотят сделать все исторично, и их не убедишь, что ты просто взял нужную шерсть или нужный войлок. Нет, нужна именно та ткань, которая сделана вручную, сделана на вертикальном ткацком станке. Но согласимся, это во многом уже костюмированные игры. В следующем выпуске о детали лошадиной сбруи, изменившей мир.